Глава третья. Москва – беда и выручка многих русских людей, а в последнее время все больше нерусских привечает Москва, пригревает и нередко пригревает на свою победную золотую головушку. Здесь легко затеряться, имея недобрые помыслы, здесь можно камень за пазухой нянчить, вынашивая злобу, чтобы треснуть потом этим камнем в того, кто дал тебе приют и обогрев. А впрочем, так всегда происходит в жизни мегаполисов, хоть Москва это, хоть Нью-Йорк. Разрастаясь, квашнёй расползаясь до необъятных размеров, мегаполис теряет контроль над собой. Забубённая голова мегаполиса всё хуже и хуже ворочает мозгой, порою даже не соображая, что делает одна его рука, а что другая. И поэтому нередко возникают такие парадоксы, какие можно встретить только в анекдотах. Одна какая-то хорошая контора постелит новенький добротный асфальт, а другая контора тут же приезжает с добротными отбойными молотками и начинает дербанить дорогу, чтобы трубы канализации проложить. И таких анекдотов немало. Только не смешно от них. Тоска-печаль охватывает. Огромным городам нашей планеты давно уже пора понять простую истину. Они обречены, как люди, страдающие обжорством. Их скоро задавит собственным жиром. Животы распухнут от запоров, от метеоризма, автомобильных пробок, газов. А нам все кажется, что это, Господи, прости, когда еще будет? А может и вовсе не будет. Глядишь, да как-нибудь и рассосется. Человек все время надеждами живет. И самообманом он живет. И эгоизмом, чего уж тут скромничать. На наш-то век, мол, хватит, и даже деткам останется, и солнца хватит, и Москвы. Вот и бегут в нее люди со всех концов страны, кто за славой, кто за деньгами, а кто скрываясь от кого-то или от чего-то. В больших городах можно спрятаться гораздо лучше, нежели в тайге. Так было и с Семеном Пустовойтовым. Несколько лет назад, когда запахло жареным, и Пустовойтову пришлось бежать в Москву, бежать, по-другому не скажешь, он совсем забыл, что от судьбы не убежишь. Земля-то круглая. Куда бежишь, милок? Себе навстречу. Вот куда. Лихое разбойное времечко выпало под занавес 20-го столетия. Бывшая советская земля по швам трещала, от нее отрывались союзные республики – Украина, Белоруссия, Прибалтика, Молдова. Легко с ума свихнуться в таком кипящем водовороте, где вертятся могучие зубастые акулы, которые глотают все и всех подряд, не зная жалости. Куда пойти? Где тут найти опору? И неудивительно, что люди от великого отчаяния бросались тогда под поезда, стрелялись, кто имел ружье или служебный пистолет, вешались, у кого еще веревка была в хозяйстве. И у Пустовойтова был момент отчаяния, но никогда он не думал о том, чтобы руки на себя наложить. Давно уже где-то он вычитал немудреную мудрость и сделал ее своей каждодневной молитвой. Когда тебе тяжко, подумай о том, что если ты сдашься, легче не будет. Эта молитва и другие подобные держали его на плаву. И тень отца Гамлета приходила к нему на выручку. Был такой эпизод в его жизни. Пустовойтов сходил в Московский театр и посмотрел трагедию Шекспира. А на другую ночь он вдруг увидел своего покойного отца в новой форме майора или бригадного комиссара. Потрясая именным оружием, отец говорил возле своего пустого гроба: «Я ухожу, но я еще вернусь. Запомни, Семка, Я вернусь, но только уже в твоем обличии. Сын не отвечает за отца, но сын должен продолжить отцовское дело». Обливаясь потом, как дождем, Семен мучительно мычал во сне. «Какое дело, батя?» «Ювелирное», — сказал Азар Иосифович и достал из-за пазухи какие-то немецкие бумаги с грифом «Совершенно секретно». «Читай, сынок». «Но тут же не по-русски». «Читай, тебе говорено, болван». Напрягая черепушку так, что прическа дыбом, Семен Азаротович вдруг услышал, как там, в темных глубинах мозглятины, вдруг что-то где-то щелкнуло, и в следующий миг все немецкие буквы, казавшиеся тараканами, начали выстраиваться в слова. И выходило так, что советский офицер особого отдела Пустовойтов Назар Иосифович давно уже работает под оперативным псевдонимом «Ювелир», которого знают и ценят в Берлине. Проснувшись от такого кошмара, Семен Азартович деревянно стоял возле темного открытого окна, курил, глядя на россыпи столичных огоньков, и думал, не мог придумать, что бы все это значило, то, что приснилось. И вспомнились предсмертные слова отца: «Я ухожу, но я еще вернусь, а в Берлине, в штаб-квартире, там тепло, а в подполе коробка с камешками». А поутру безбожник Пустовойтов не придумал ничего другого, кроме как пойти в какой-то старинный божий храм неподалеку. Поставил свечку за упокой души отца, чтобы тот не маялся в гробу, не приходил по ночам. Не умея сосредоточиться в себе самом, Семен постоял, поглазел по сторонам. Святые лики на него взирали сурово, строго, словно бы царапали занозисто. Иконы были старые, рассохшиеся. Но был среди святых один такой, который при колеблющемся свете свечей лукаво подмаргивал. Пустовойтов подошел, присмотрелся. Икона святого Луки. Вот кто ему подмаргивал. Хотя при внимательном рассмотрении иконы никакого лукавства Семен Азартович не обнаружил. А когда он покинул храм и перешел через дорогу, оказался неподалеку от немецкого посольства. Потоптался у железных виртуозно кованых ворот, цветы и травка мастерами любовно выкованы. Посмотрел на массивные окна, зашторенные тяжелым бархатом. «Вы что хотели?» – спросил скучающий, сытый охранник. «Мне надо», – робко начал Пустовойтов. «Надо на прием». «По какому вопросу?» «По очень важному». С немецким посольством никакого толку поначалу не было, да и быть не могло, поскольку Пустовойтов казался человеком с улицы. Но Семен Азартович не отступал, и постепенно он стал восприниматься уже как свой, не случайно околачивавший пороги. А потом и удача улыбнулась ему. Нашелся молодой проворный немец, неожиданно проникшийся к нему едва ли не братской симпатией. Немец тот давненько обрусел, не гнушался русской водкой и русской молоткой, обзавелся многочисленными связями в столичных деловых кругах. И вот эта малая зацепка, словно жагра на крючке рыболова, без которой крючок будет ерундовой пустышкой, эта жагра помогла ему вцепиться в новую жизнь. И пошла поклевка. И пускай вначале он дергал пустяки, сорную сорожку, мелкую плотву, пропавшую тиной, зато потом, он это чуял шкурой, будет жирная нельма, будет стерлить, мускун, будет икра. В общем, все сложилось у него как нельзя лучше. Используя связи обрусевшего немца, но более того, налаживая стародавние связи, еще советские, еще партийные, Пустовойтов хорошо закрепился в Москве. Нашел работу, купил жилье, поначалу снимал скромный угол. И вскоре после этого Семен Азартович перетянул к себе сына. Отмазав его от армии, пристроил по знакомству в престижный вуз.